Когда Кар-колдун вернулся в усадьбу, ему не пришлось долго раздумывать над тем, какое женское предательство предсказали ему руны. «Хозяйка продала все железо!» — боязливо шепнул ему старый строк, принимая коня возле ворот. «Кому?» — изумился Кар. «Разве Ингвид Синеглазый опять был здесь?» «Нет, она продала Барлансу!» — строк оглянулся на двери хозяйского дома. «Гельду!» И он сразу уехал. Кар промолчал, потом двинулся к дому. «А, вот и ты!» С унылой приветливостью встретила его Далла, сидевшая на лежанке с каким-то долговременным шитьем на коленях. В последнее время хозяйка Нагорья рукодельничала еще неохотнее обычного. Делая стежок за стежком, она то и дело по привычке бросала взгляд на место, которое столько дней занимал Гельд, и пустота была для нее как удар, не слишком сильный, но причинявший каждый раз все новое разочарование. Мрачный и ворчливый Кар служил плоховатой заменой Гельду, но после десятидневного отсутствия его возвращение внесло хоть какое-то оживление, и Далла не огорчилась. Не ответив на приветствие, Кар остановился напротив и внимательно осмотрел хозяйку. Поняв, что самое главное он знает, она приподняла руку и повертела золотым обручьем. «Видел?» — горделиво спросила Далла. «Вот что я приобрела, хоть ты и не верил. А ведь ты мог бы и вовсе не застать меня в живых». «Не знаю, не к лучшему ли это было бы», — сурово ответил Кар. Далла перестала улыбаться и изумленно раскрыла глаза. «Что за наглость?» «Я вижу, ты свихнулся там, на Раутберге», — резко ответила она. «Если тебе не нравится что-то в этом доме, зачем было возвращаться? Оставался бы там, с великанами». Она и правда кое-что видела. Кар удивительно изменился. Раньше за ним не водилось привычки стоять так самоуверенно и нахально, расставив ноги и упираясь руками в бока. Прежде он смотрел из-под лобья, а теперь его взгляд был прям, уверен и даже пренебрежителен. И так-то он смотрит на нее. С ума сошел? «Я вернулся». Кар твердо намеревался отстоять свое место именно в этом доме и теперь верил, что сумеет. «Я вернулся, потому что кто-то другой тебя покинул, я вижу. Неужели правда то, что я узнал?» «Что?» Далла прямо и отважно встретила его горящий взгляд и содрогнулась в душе. В глазах колдуна появилась какая-то новая настойчивая сила, которой раньше не было. «Что ты отдала все железо этому проходимцу?» — завопил Кар, больше не в силах сдерживаться. «Что ты позволила одурачить тебя, как глупую овцу? Что он тебя ограбил?» «С чего ты это взял?» — возмущенно крикнула Далла. «Придержи язык, старый баран!» У нее вдруг мелькнула мысль, что колдун разузнал все это на Раутберге, и на душе сразу стало неуютно. Она усомнилась в выгодности своей сделки, но подавать вида не хотела. «А разве это не так?» — ответил колдун, не теряясь перед ней, как терялся бывало прежде. «Не так!» Далла даже хлопнула ладонью по покрывалу лежанки, точно припечатала все возражения. «Я не отдала! Я продала мое железо! Мое, а не твое! И не знаю, о чем ты беспокоишься! Я получила хорошую цену! Вот это!» Она снова ткнула колдуну в глаза своим обручьем. «Это еще не все! Это только часть! Я не знаю, где еще взять такую цену! Теперь я могу жить так, как подобает матери Конунга! И никто, ни Ингвид, ни ведьма больше ничего у меня не отнимут!» «Зачем ты не послушалась меня?» «Я тебя послушалась!» Далла вспомнила кое-что и закричала с удвоенной силой. «Я послушалась тебя, когда к нам явился этот проклятый оборотень, что чуть было не отправил в хель меня и всех тут!» «Какой оборотень?» Кар слегка опешил, подумав, не Гельда ли она имеет в виду. «Тот пастух, что назвался Ульвом, он был оборотнем. Этого ты не знаешь?» «Этого ты не нагадал на Раутберге? Или нагадал? Или ты нарочно присоветовал мне его нанять, а сам сбежал, чтобы в полнолуние он сожрал весь дом и меня первую? Так? Сознавайся, ты нарочно все это устроил?» По ошарашенному виду колдуна Далла поняла, что к появлению оборотня он не причастен, но не могла отказать себе в удовольствии обвинить его. «Этот проклятый оборотень в полнолуние явился сюда в дом, остался ночевать, а в полночь стал волком. Он сожрал Вадмеля и Лоддена и чудом не сожрал меня. Гельд спас весь дом, пока тебя тут не было. Если бы не он, оборотень сожрал бы всех. Я имела причины ему верить. Он доказал мне свою преданность». «Вот как?» — Кар криво усмехнулся. Новость насчет оборотня неприятно поразила его, но главным его врагом был не оборотень, а Гельд. «Хорошо». Он сбросил с плеч мешок прямо на пол и вытащил из-за пазухи мешочек с рунами. «Сейчас я тебе покажу, как ему надо было доверять!» Далла презрительно усмехнулась. Колдун расстелил на полу возле очага платок, когда-то бывший белым, а теперь сплошь покрытый темными пятнами засохшей крови. Платок, побывавший в жертвенном круге Раутберге, стал его новым амулетом. Далла смотрела, издевательски кривя губы, но в душе беспокоясь. Вид окровавленного платка наполнил ее жутью. Кар принес в ее дом могучие чары, которых раньше не имел. Он вернулся другим, и Далла впервые испытала к нему нечто вроде боязливого благоговения. Как ни старалась она побороть это чувство и увидеть в своем управителе прежнего ворчуна, это ей не удавалось. «Смотри!» Кар высыпал из мешочка руны, быстро перевернул все палочки гладкой стороной кверху, уверенно перемешал и также уверенно выхватил одну из них. Далла сжала руки на коленях. Такой прыти за колдуном не водилось все 2 года, что она его знала. Кар отложил в сторону вторую руну, потом третью. Выбирать их долго не приходилось. Они просто обжигали ему загрубевшие пальцы. «Смотри!» — снова потребовал он, метнув на Даллу горящий уверенный взгляд. Кар перевернул все 3 руны разом и торжествующе хмыкнул. Весь расклад выглядел очень знакомо и ясно. Перевернутая Тюр, перевернутая Кена, прямая Хагль. Рунный расклад почти совпадал с тем, что Кар уже вынул для Даллы однажды, но только из хорошего он сразу стал очень плохим. Повторение 2 рун из 3 не могло быть случайным следствием небрежного выбора. И с каждым мгновением Далле становилось все страшнее и страшнее. Ее страх, отражаясь на побледневшем лице, не ускользал от обострившегося взгляда Кара и питал его силу, как хворост питает огонь. «Вот это мужчина!» Кар ткнул пальцем в первую руну и снова глянул на притихшую и побледневшую Даллу, точно обвиняя. «Тот самый мужчина, которому ты так обрадовалась! Но только на сердце у него был обман. Он использовал тебя. Вот это...» Он ткнул в перевернутую Кену. «Не подарок, а потеря. Он не подарил тебе золото, а отнял твое железо. А вот это...» Колдун указал на грозный Хагль, который еще лучше говорил за себя сам. «Это та лавина, которую ты зовешь на свою голову и уже почти дозвалась. Ничего хорошего тебе ждать не стоит, и изменить что-то не в твоей власти. Ты не владеешь своим будущим. Ты отдала его, ты продала его за разные тряпки и побрякушки. И не знаю, долго ли тебе осталось жить. Перестань!» Негодующе воскликнула Далла, не в силах выдержать столько дурных пророчеств. Она была растеряна, напугана и не знала, что подумать. Те же руны, что недавно предсказали ей радость, теперь перевернулись и отняли назад свои же обещания. Они ее предали. «И я не поручусь, не ушло ли твое железо к твоим врагам?» напоследок прибавил Кар. «Ты не захотела продать его квиттам, а теперь оно, быть может, попадет к фьялям. Иначе почему он молчал столько времени, ни разу даже не заикнувшись о железе? Он подбирался к нему потихоньку, подползал, как змей. Зачем ему таиться, если он собирался делать дело честно? У него была такая цель, в какой он никак не мог признаться. Он искал железо для наших врагов. Нет! Далла не могла поверить в такую гнусность. Он сказал, что продаст его у тиммеров или граннов. Ну да, у тиммеров. А кто его там купит? Торбранд Тролль, вот кто. Разве ты не знаешь, что он теперь рыщет по всему морскому пути, как голодный волк в поисках оружия? Ты сама вложила ему в руки меч на твоего сына. Нет! Вскрикнула Далла. Ее бледное лицо подергивалось. На нем отражалось мучительное желание немедленно вернуть все, как было, и не верить никому в этом гадком предательском мире. Пусть лучше железо вечно пропадает в кладовках, пусть заржавеет и обратится в прах, если нельзя быть уверенной, что оно не попадет в руки врагов. Пусть лучше остается в земле. «Может быть, еще не поздно», — мрачно произнес Кар. «Когда он уехал?» 3 ночи назад. Он едва добрался до берега. Он задержится в речном тумане. Там его можно догнать. Но кто это сделает? Далла почти сердилась на колдуна за то, что он сбивает ее с толку, расстраивает и предлагает неисполнимые решения. Где у меня дружина, чтобы вернуть мое добро? Не ты же? Я. Кард для убедительности показал пальцем себе в грудь. Он видел, что Далла наконец-то готова подчиниться его воле, подчиниться полностью, впервые за 2 года. И ради закрепления своей победы мог свернуть горы. И я это сделаю. И ты навсегда перестанешь со мной спорить. И я буду единственным воспитателем твоего сына. Единственным! Я подготовлю для Квитинга нового конунга. Ты обещаешь мне это? Далла растерянно кивнула. Если уж первому натиску удавалось разбить ее самоуверенность, то она поддавалась легко, как сломанная ветка. И лишь потом начинала прикидывать и тайком перестраивать замыслы к своей пользе. А Кар внезапно оказался сильнее, и от потрясения она стала сговорчивой. Она поддалась движению потока, как и советовал грозный и непреклонный Хагль, и предоставила действовать тем, кто считал себя сильнее.